بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، мы приступаем к изучению следующего состояния на пути Яка на'буду ва Яка наста'ин, лишь Тебе мы поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи. Это состояние сабр, терпение. Имам Ахмад рахимахуллаху та'аля говорит: «Ас-сабр» – терпение, упомянуто в Коране около 90 раз. Приблизительно 90 места Корана упомянуто терпение. «Хукм» – терпение, положение терпения, суждение ислама о терпении. Что это? Желательно, обязательно, разрешено, нежелательно. Каков «хукм»? «Хукм» его «ваджиб». Обязательно. С этим единодушна умма. Единодушие уммы, терпение – это ваджиб. Это обязательно. И это половина имана. Половина имана – это терпение. Потому что иман, он имеет две части, две половины. Половину составляет сабр, терпение. Вторую половину составляет шукр, благодарность. Терпение, благодарность. В Коране аяты, касающиеся сабра, в 16 формах. То есть есть 16 форм аятов, касающихся сабра. 16 форм аятов, рассказывающих о терпении. Первая форма – это приказ проявлять терпение. Аллах Субхану Таля приказывает проявлять терпение. Как, например, сура Аль-Бакара: «Я ю аль-дина аману стаину бис сабри вас сала», «О вы, которые веровали, обратитесь за помощью к терпению, к сабру и намазу, молитве». «Инна Аллаха маа сабирин», «Поистине Аллах, Он с терпеливыми». Или в другом аяте Аллах Субхану Таля говорит: «Вас стаину бис сабри вас сала», в той же суре, «Обратитесь за помощью к терпению и молитве». «Исберу ва сабиру», сура Аль-Имран, «Проявляйте терпение и проявляете стойкость», сура Аль-Имран. И говорит Аллах Субхану в суре Ан-Нахл: «Васбир ва ма сабрука илля биллях», «Проявляй терпение, поистине терпение твое, оно не иначе, как с Аллахом». Итак, это первая форма аятов о терпении. Это что? Приказ проявлять терпение. Вторая форма – это запрет того, что противостоит терпению. А терпению противостоит что? Ропот, возмущение, недовольство. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фасбир кама сабара улюл азми мина русули, ва ла тастаджил лахум». Проявляй сабр, терпение, как терпение обладателей твердости, решимости из посланников, «ва ла тастаджил лахум», и не торопись для них. То есть торопиться – это противоречит чему? Сабру. Говорит Аллах Субхану Тааля в суре Анфаль: «Фала туваллюхуму ладбар», и не оборачивайтесь к ним спинами, то есть не убегайте с поля боя. Потому что повернуться спиной к врагу и убежать – это значит отказаться от чего? От сабра, терпения, от мусабара, проявления стойкости. И говорит сура Мухаммад, Аллах Субхану Тааля: «Ва ля тубзилу а'малакум», и не нарушайте ваших деяний. То есть человек не заканчивает свое деяние, которое он начал ради Аллаха Субхану Тааля, по причине чего? Что он отказывается от сабра. То есть не проявляет терпения. Аллах Субхану Тааля запрещает это. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ва ля тахину, ва ля тахзану», не проявляйте слабость и не печальтесь. Потому что эта слабость, на самом деле это что? Это то, что противостоит терпению. То есть слабость – это есть отсутствие сабра, отсутствие терпения. Так это вторая форма. Запрет от состояний, противоречащих сабру, терпению. Третья форма – это «ас-сана аля ахлихи», то есть хвала со стороны Аллаха Субхану Тааля в отношении тех, кто проявляет сабр. В суре Аль-Имран Аллах Субхану Тааля говорит: «Ас-сабирин, ас-садикин, канитин», и те, которые проявляют сабр, и правдивейшие, и смиренные. Сура Аль-Имран. В суре Аль-Бакара Аллах Субхану Тааля говорит: «Ас-сабирин фил-ба'са и ва-дара и ва-хин аль-ба'са», и те, которые проявляют терпение и при несчастье, при горе, и в сражении, «Уляйка ладина садаку», они есть те, которые правдивые, то есть проявляют правдивость. И они есть богобоязненные. И много других аятов в Коране, где Аллах Субхану Таля хвалит тех, кто проявляет сабр. Четвертая форма упоминания сабра в Коране – это то, что Аллах Субхану Таля говорит о том, что для терпеливых обязательно есть его любовь. Аллах Субхану Таля говорит: «Валлаху юхиббу сабирин». Аллах любит терпеливых. То есть Аллах здесь говорит об обязательности, что его любви в отношении проявляющих сабр. Пятая форма упоминания терпения – это Аллах говорит об обязательности его сопутствия тем, кто проявляет сабр. Сопутствие Аллаха – ма'ия, мы учили с вами, да, бывает двух видов. То есть Аллах бывает с кем-то, да, бывает ма'ия, сопутствие Аллаха общее, это касается всех творений. Аллах, субхану таля, со всеми творениями, хорошо? Со всеми своими творениями он знает о том, что они делают, объемлет их. Но есть еще особый вид сопутствия, который включает в себя то, что Аллах Субхану Таля охраняет, сохраняет, помогает, поддерживает. Маия хаса это называется, особое сопутствие. И бывает общее сопутствие, маия амма. Так вот, речь идет о каком сопутствии здесь? Об особом сопутствии. Аллах Субхану Таля говорит: «Васбиру». Проявляйте терпение. Инна Аллаха маа сабирин. Поистине Аллах, Он с терпеливыми. Сура Аль-Анфаль. Сура Аль-Бакара. Валлаху маа сабирин. Аллах, Он с терпеливыми. Это пятая форма. Шестая форма упоминания терпения. Это сообщение о том, что терпение – это есть благо. Это есть хайр для тех, кто проявляет его. А если вы проявите терпение, то это есть хайр, есть благо для терпеливых. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, сура Ан-Ниса, вантасбиру хайрун лакум. А если вы проявите терпение, это хайр для вас, это есть благо для вас, то, что лучше для вас. Это шестая форма. Седьмая форма упоминания терпения, то, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что обязательно будет им награда за их лучшие деяния. То есть терпеливым за их хорошие деяния, на лучшие деяния будет обязательно награда. Аллах Субхану Таля говорит: «Валинаджзиенна ллязина сабару аджрахум би ахсани макану ямалю». И мы воздадим тем, которые проявляли терпение, дав им их награду за то лучшее, что они совершали. Это седьмая форма. Восьмая форма упоминания терпения. Аллах Субхану ва Тааля обязывает самого себя воздать терпеливым без счета. Дать им награду бигир хисаб, без счета. Иннама юваффа сабируна аджрахум бигир хисаб. Поистине будет дана сполна терпеливым их награда без счета. Девятая форма упоминания о терпении. Аллах Субхану Тааля говорит о том, что их ждет бушра, то есть безусловная, абсолютная, радостная весть для терпеливых. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валанаблюваннакум бишейин миналь хауфи вальджуи ванакси миналь амвали валанфуси ватсамарат вабаширри сабирин». И мы обязательно испытаем вас чем-то из страха, из голода, потери, недостатком в имуществе, в душах, в плодах, уабэщири сабирин, и обрадуй терпеливых. Терпеливым им бушра, им радостная весть, благая от Аллаха Субхану ва Тааля. Десятая форма упоминания терпения – это гарантия помощи терпеливым и поддержки. И победы. Аллах Субхану Таля говорит: «Бала ин тасбиру ва таттаку ва ятуку мин фаурихим хаза юмдиткум раббукум би хамсати аляфи мин малайкати мусаввимин». Бала, но нет, если вы проявите терпение, вот это такое, будьте богобоязнены, ва ятуку мин фаурихим хаза, и если они придут неожиданно к вам, сейчас сразу, юмдиткум раббукум би хамсати аляфи мин малайкати мусаввимин, то ваш Господь поддержит вас 5000 ангелов отмеченных. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ва'алям анна насра маа сабр». И знай, что победа приходит с терпением. Помощь от Аллаха, победа приходит с терпением. Итак, это 10-я форма. 11-я форма. Аллах субхану тааля сообщает о том, что обладатели терпения, они, которые обладают твердой решимостью. Аллах субхану тааля говорит: «Валяман сабара ва гафара, инна залика ля мин азмил умур». Тот, кто проявит терпение и простит, то поистине это из деяний решимости, из дел решимости. 12-я форма. Аллах субхану тааля сообщает о том, что им, то есть проявляющим терпение, будут даны праведные деяния и награда за эти праведные деяния и великий удел. Им и только им. То есть только обладателям терпения им внушено, им дано совершение праведных деяний и награда за эти праведные деяния и великая доля. Как в суре Аль-Касас Аллах Субхану Тааля говорит: «Вейлякум савабу Аллахи хайру лиман амана ва амиля салиха, ва ля юлаккаха илля сабиру». Горе вам, награда Аллаха лучше для тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, но не даруется это никому, кроме терпеливых. То есть только терпеливым дается что? Совершение праведных деяний, воздаяние за них. И говорит в суре Фуссилят: «Ва ма юлаккаха илля ладина сабару». Но не дается это никому, кроме тех, которые терпели, не дается это никому, кроме как обладателям великой доли. 13-я форма упоминания о терпении в Коране. Аллах субхану тааля говорит, что обладатели терпения, они только они получают пользу от знамений и назиданий. Мусе Аллах субхану тааля говорит, как об этом сообщается в суре Ибрахим: «Выведи свой народ из мраков к свету и напомни им о днях Аллаха». Поистине в этом есть знамение для каждого терпеливого благодарного. В этом есть знамение для каждого терпеливого и благодарного. То есть они, которые получают пользу от знамений и назидаются. Говоря об ахле саба, то есть о жителях саба, которые были погублены Аллах субхану тааля, фаджаальнахум ахадис, мы сделали их рассказами, говорит Аллах субхану тааля. То есть что? Аллах субхану погубил их, оставил что? Рассказ о них, сообщение о них. Умаззакнахум куллям умаззак. И наказали их страшным наказанием. Инна фи залика лааятин ликулли сабарин шукур. Поистине в этом знамение для каждого обладателя терпения и благодарного. Сура Шура, Аллах Субхану Тааля говорит: «Амин аятиль джавари фил бахри кала алам». И знамение его – это корабли, которые текут высокие, да, как знамена, по морю. «И еша юскини рих». Если Аллах пожелает, то Он остановит ветер. «Фаязлальна равакиля аля захри». Тогда эти корабли останутся вот так пребывать на море без движения, на поверхности моря. «Инна фи залика лааятиль ликулли сабарин шакур». Поистине в этом знамение для каждого терпеливого, благодарного. 14-я форма упоминания Аллаха субхану тааля о терпении – это то, что желанная цель, любимая цель, то есть обладание желанным, и спасение, наоборот, от того, чего бояться, от страшного, нежелательного, и вход в рай – все это, то есть обретение желаемого, спасение от нежелаемого, вход в рай, все это человек получает только через терпение, без сабр. Аллах субхану тааля говорит: «Валь малайкату йадхулуна алейхим мин кулли баб». И ангелы входят к ним через все двери, то есть к жителям рая. Ангелы входят к ним через все двери: «Саламун алейкум бима сабартум фани'ма укбаддар». Мир вам за то, что вы терпели, и как прекрасно воздаяние обители, то есть райской обители. 15-я форма сабра, что сабр, терпение, приводит человека к статусу, к степени предводителей в религии, аль-имама. Говорит Ибн аль-Кайм, я слышал, как шейх Ислам Ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, он говорил: «Без сабры и валякин тунару лимама туфиддин». Через терпение и через убежденность достигается имамат, то есть предводительство в религии. А после этого прочел слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Ваджаальна минну маимата ядуна би амрина лямма сабару ва кану би аятина юкину». И мы сделали из них предводителей, имамов, которые ведут по нашей воле, когда они проявили терпение и были убеждены в наших знамениях. То есть терпение и убежденность, они приводят к чему? К достижению человеком имамата, то есть предводительства в религии. 16-я форма упоминания сабра в Коране – это перечисление сабра вместе с другими состояниями ислама и имана. Аллах Субхану Тааля упомянул сабр вместе с якин, убежденностью, вместе с иман, верой, вместе с таква, богобоязненностью, вместе с таваккулем, упованием на Аллах Субхану ва Тааля, вместе с шукром, вместе с праведными деяниями, вместе с милостью. Итак, 16 форм упоминания сабра в Коране. Как было уже сказано, сабр, он занимает в имане положение головы в теле. Тот, у кого нет терпения, у того нет имана. Так же, как нет тела без головы. Умар бин Хаттаб, ради Аллаху Та'аля ан, он сказал: «Хайру ищи надракнау бис сабр». Благую жизнь мы получили посредством сабра, посредством терпения. Пророк, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе говорит про сабр, что он вая, то есть сияние, сияние. Почему сияние, а не свет? Потому что сияние, в нем еще помимо света есть что? Жар, потому что терпение, оно имеет жар, то есть некоторую тяжесть. Проявить терпение тяжело, поэтому сказано, что вая, сияние. И говорит про калисаусама, это саббар и саббирулла. Тот, кто будет проявлять, стараться проявлять терпение, тому Аллах Субхану Тааля даст терпение, позволит проявить терпение. И в достоверном хадисе сказано, про калисаусама говорит: «Аджаба ли амри аль-му'мин», я удивляюсь положению верующего. То есть положение верующего, оно удивительно. «Инна амру куллаху лаху хайр». Потому что каждое положение верующего для него благо. И это только для верующих такое. Если постигает его что-то хорошее, он благодарит, и это для него благо. Если постигает его несчастье, он проявляет терпение, и это опять для него благо. То есть в любом положении верующий, он во благе. И черной женщине, чернокожей женщине, когда у нее были приступы эпилепсии, да по причине джинов, Аллаху Та'аля алям, то есть были приступы эпилепсии, она попросила пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы он воззвал к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы Аллах освободил ее от этой болезни. Он же ей сказал: если хочешь, потерпи. Ничьете, соборти. Валякель джанна, и тогда тебе будет рай. А если хочешь, я воззову к Аллаху Субхану ва Тааля, и он исцелит тебя. Она тогда сказала, что я буду терпеть. Ибн Аббас сказал: «Ата, хочешь, я покажу тебе обитательницу рая?» Потом показал на эту чернокожую женщину, которая люди, конечно, не имеет веса она среди людей. Обыкновенная чернокожая женщина, но она из обитательниц рая. Она сказала: «Я потерплю, только моя одежда раскрывается, когда случаются эти приступы, поэтому попроси Аллаха, чтобы я не раскрывалась». И пророк, алейхиссалату вассалям, сделал дуа, и когда с ней случались потом эти приступы, не сползала с нее одежда, да, не раскрывалась она. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал ансарам, когда сообщил им о том, что будут правители, которые будут присваивать себе то, что принадлежит всем мусульманам, то есть будут поступать несправедливо, он приказал ансарам проявлять терпение. Сказал: проявляйте терпение, пока не встретитесь со мной у водоема. То есть водоем хаулу Наби, алейхиссалату вассалям, водоем пророка, алейхиссалату вассалям. И приказал проявлять терпение при встрече с врагом. и приказал проявлять терпение, когда постигает несчастье. И сообщил о том, что терпение настоящее при несчастье – это то терпение, которое проявляется при первом ударе. То есть, когда с человеком случается несчастье, вот когда оно только происходит в начале его, если человек проявляет терпение, это и есть настоящее терпение. А если потом человек начинает проявлять терпение позже уже, ну потом и животные тоже проявляют терпение. То есть проходит время, человек успокаивается, утешается, забывает. Конечно, он будет потом проявлять терпение. Так вот, это не то терпение, которое требуется от нас. Терпение, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, инда саддматиль уля, то есть при первом ударе, в начале горя. Человеку, которого постигает горе, пророк, алейхиссалату вассалям, приказал самое полезное для него. Что он может сделать? Самое полезное – это сабр и алихтисаб. То есть терпение и надежду на награду Аллаха субханаху ва тааля. Это облегчает горе человека, во-первых. Во-вторых, это обеспечивает человеку награду у Аллаха субханаху ва тааля. А наоборот, недовольство, ропот, возмущение, жалобы – это только увеличивает человеку его горе. И лишают человека награды за его несчастье. Также пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил о том, что сабр, терпение – это все благо. Хорошо, он сказал, «Ма'ути ахадуна фан хайран лаху аусамина сабр». То есть никому не был дан дар лучший и более обширный, чем терпение. Это упоминание о терпении в Коране и Сунне пророка, алейхиссалату вассалям. А сабр, терпение, в буквальном значении арабского языка означает что? Аль-хабс и кеф. То есть удержание, задержание, воздержание. Хорошо. Это терпение в языке. То есть сабр в языке – это что? Удержать, удержание. Поэтому про человека говорят, он был убит кутиля сабра. Что это значит убит сабра? Это значит, что его схватили, держали. Хорошо, и убили. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Каф, «Воспир нафсака маа аллазина ядуна раббахум биль гадати валь ашии юридуна ваджха». И удерживай себя. «Воспир нафсак». Сабр в каком значении? В языковом, да, изначальном значении. Удерживай свою душу, себя с теми, которые взывают к своему Господу утром и вечером, стремясь к его лику. То есть удерживай свою душу вместе с ними. Это сабр с точки зрения языка, языковое, изначальное значение в арабском языке – это что? Удержание. Что такое в понимании религии, что это сабр? Сабр – это удержание своего нафса, своей души от возмущения, негодования, ропота. И удержание своего языка от жалоб, и удержание своих органов от каких-то безумных, беспорядочных движений. Хорошо? Вот что такое сабр. Сабр – это удержание нафса от чего? От недовольства, ропота, возмущения. Удержание языка от чего? От жалоб. И удержание органов от каких-то неправильных, беспорядочных, безумных действий. Мы уже с вами не раз говорили, что терпение имеет три вида. Терпение имеет три вида. Это терпение в отношении таатулла, то есть покорности Аллаху субхану тааля. Второй вид терпения относительно чего? Прегрешений, ослушания Аллаха субхану тааля. И третье – терпение относительно испытаний, которые посылает Аллах субхану тааля. Итак, первый вид терпения – это человек, когда терпит в чем? В совершении деяний угодных Аллаху субхану тааля, в покорности Аллаху. Второй вид терпения – когда человек удерживается от чего? От совершения того, что запретил Аллах субхану тааля, это слушание Аллаха. Третий вид терпения – это терпение, когда постигает что-то человека от Аллаха. Первые два вида из этих видов, первые два связаны с какими-то действиями со стороны человека. Последний не заключает в себе действия раба. Хорошо? Первый и второй вид терпения – это что? Терпение в отношении покорности Аллаху и в отношении чего? Того, что запретил Аллах субхану тааля. Эти два вида, в них есть что? Действие раба. Его приобретение какое-то. Или он делает что-то угодно Аллаху субхану тааля. Или наоборот удерживает себя от чего-то, что запретил Аллах субхану тааля. Здесь есть его что? Действие. А третий вид, он не заключает что? действия, какого-то приобретения со стороны самого раба. Говорит Муль-Каим, я слышал, как шейх Ислам Нутеймия, рахима Аллаху Та'аля, он говорил, сабр, терпение, которое проявил Юсуф, алейхиссалям, когда его соблазняла жена вельможи, которая имела высокий статус, высокое положение, это его терпение, оно было более совершенное, чем его терпение, которое он проявил, когда его братья бросили его в колодец, потом его нашли, потом его продали в рабство, его случили с его отцом. Вот это первое терпение, оно, он говорит, более высокого уровня, более совершенное, чем вот это второе. Потому что то, что произошло с ним, когда братья его бросили в колодец и так далее, говорит он, все эти вещи, они произошли без его выбора. И в этом не было его каких-то действий, какого-то его участия, какого-то его приобретения. То есть для раба здесь нет никакой возможности что-то сделать со своей стороны. Для него нет никакого выхода, кроме чего? Кроме терпения. Для него нет другого выхода здесь, кроме терпения. Никак не ухищришься, ничего нет, только терпение здесь. Что же касается его терпения относительно прегрешения, когда он удержался от прегрешения, то это терпение было какое? По его собственному выбору, добровольное, по его собственному довольству, желанию, он боролся со своим нафсом здесь. От него нужно было что? Действие здесь. Он боролся со своим нафсом. Особенно учитывая, что причины здесь были очень сильные, которые располагали к совершению греха здесь. Много причин, которые призывали его совершить этот грех, попасть в этот грех. Во-первых, он был молодой. Молодость – это очень сильная причина, да, предполагающая попадание в этот грех, зовущая к этому греху. Во-вторых, он был холостой, у него не было жены. То есть не было какой-то замены, посредством которой он мог удалить от себя вот это желание, заменить, да, чем-то другим. Он не мог. То есть шахва есть, страсть. Эта женщина соблазняет его. Если у человека жена, тогда человека заменяет, да, как-то удовлетворяет эту страсть дозволенным способом. Он же был холостой, у него не было. Поэтому из сунны пророка, алейхиссалям, если человек случайно увидел какую-то красивую женщину, да, и это возбудило в нем страсть, сразу же устремляться куда? К своей жене, находить там дозволенную замену. В-третьих, он был чужестранец. Он был чужой в этой земле. Чужестранец, человек, который находится в чужой земле, он не стесняется так, как стесняется человек, который живет в этой земле. Почему? Потому что тот, кто живет, он стесняется своих знакомых, товарищей, семью свою. Это удерживает его все от греха. У этого человека не было всего этого. Далее, он был раб. А рабы не как свободные. Хорошо. У рабов нет таких удерживающего начала, как у свободных. Дальше, женщина. Женщина была кто? Женщина была красивая. Женщина была знатная. Женщина была его хозяйка. Дальше. Не было наблюдателя, никого нет. Он и она, и все. Если кто-то есть, это удерживает, а здесь никого нет. Более того, не просто он и она, и никого нет. Она, которая зовет его сама к себе и говорит, идем сюда. И не просто зовет, она жаждет этого, хочет этого очень сильно. И не просто она хочет и зовет, она еще грозит ему, что если ты не сделаешь то, что я говорю, попадешь в тюрьму. Ты будешь унижен, говорит она. Несмотря на все вот эти вот причины веские, которые тянут к греху, он по своему выбору отдает предпочтение тому, что Аллах, субхана ва тааля, боится Аллах, субхана ва тааля, не совершает этот грех. Конечно, говорит, ну, ты имя, как этот вид сабра сравнить с тем видом сабра, когда он попал в колодец и так далее, там, где не было его выбора. Ему только оставалось там, что проявлять сабр, проявлять терпение. Далее указывает Ибн Таймия на одну вещь. Он говорит, что терпение в отношении выполнения богоугодных деяний, таат, это более совершенный вид терпения, чем терпение в отношении оставления харама. Более достойный вид терпения. Потому что здесь, помимо того, что нужно оставить харам, еще нужно что-то совершить. И это более высокий вид терпения. И польза, которая получается в результате совершения таа, то есть богоугодных деяний, она любимей для Аллаха Субхану ва Тааля, чем это ставление ослушания. И наоборот, вред от невыполнения того, что Аллах Субхану приказывает, деяние угодных Аллаху Субхану ва Тааля, этот вред, он более ненавистнее для Аллаха Субхану ва Тааля, чем вред от ослушания. Вспомните грех Адама алейхиссалям и грех Иблиса. Грех Иблиса — это что? Отказ от таа, от выполнения того, что приказал Аллах. Грех Адама алейхиссалям — ослушание запрета. Хорошо. Он говорит, Нуль-Каим, что у шейха ислама есть книга специально по этому поводу, где он рассказывает об этом вопросе. И далее говорит Нуль-Каим, рахимахуллаху та'аля, что терпение, сабр, он проявляется в трех аспектах. Сабр билля, сабр лилля и сабр ма'аллах. Сабр билля – терпение благодаря Аллаху. Сабр лилля – терпение ради Аллаха. И сабр ма'аллах – терпение с Аллахом. Первое – это сабру билля – терпение благодаря Аллаху. Что это такое? Имеется в виду обращение за помощью к Аллаху Субхану ва Та'аля, понимание и видение человеком того, что Аллах – это тот, который дает ему терпение. Что терпение раба, оно от Аллаха, а не от его собственной души, не от него самого. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, сура Нахль, «Васбир, вама сабрука илля биллях». Проявляй терпение, и поистине твое терпение, оно от Аллаха. То есть только от Аллаха, не иначе как даруется тебе Аллах Субхану ва Та'аля. То есть если бы Аллах Субхану ва Та'аля не дал бы тебе сабр, не поддержал бы тебя терпением, то ты бы не смог проявить терпение. Второе – это сабру лилля. Сабр – терпение ради Аллаха Субхану ва Та'аля. Первое, мы сказали, он должен уповать на Аллах Субхану ва Та'аля, понимать, что терпение его – это благодаря Аллаху. Аллах его дает. Здесь терпение ради Аллаха. Имеется в виду, что побуждать человека к сабру, к терпению, должна любовь к Аллаху. Стремление к лику Аллаха Субхану ва Та'аля. Желание приблизиться к Аллаху. А не для того, чтобы показать силу свою душевную. Не для того, чтобы заслужить похвалу людей за свое терпение. И не ради каких-то других посторонних мелких, корыстных, меркантильных целей. Нет. То есть он терпит ради Аллаха Субхану ва Та'аля, желая лика Аллаха, побуждает его к терпению, любовь к Аллаху и стремление приблизиться к Аллаху. Третье. Сабру ма'Аллах, сказано. Сабр – терпение с Аллахом. Речь идет о том, что человек, он должен все время следовать за религиозной волей Аллаха Субхану ва Та'аля. Что хочет Аллах Субхану ва Та'аля от него в религиозном плане? Что хочет Аллах от своего раба в религиозном плане? Вот человек должен все время идти за вот этой волей Аллаха Субхану ва Та'аля. Все время идти вслед за религиозными хукмами, установлениями Аллаха. Все время терпеливо находиться вместе с хукмами Аллаха Субхану ва Та'аля, с установлениями Всевышнего. Идти туда, куда они идут. Находиться там, где они находятся. Направляться в ту сторону, куда они направляются. Останавливаться там, где они разбивают свой лагерь. Там он должен останавливаться на своем пути. Вот это вот сабр ма'Аллах. Сабр с Аллахом. Вот это такой человек, он называется сабир ма'Аллах. То есть тот, который терпит с Аллахом. То есть он сделал свою душу, самого себя, поставил в полную зависимость и в полное подчинение от приказов Аллаха, от того, что любимо Аллаху. Это один из самых сложных и тяжелых видов терпения. Это терпение правдивейших, сабру сиддиқин, сабр сиддиқов. Аль-Джунейд сказал, идти от этого мира, от дунья к ахира – это легко и просто для верующего. оставить людей ради Аллаха Субхана ва Тааля, это сложно. Идти от своего нафса к Аллаху, это сложно и тяжело. От своего нафса уходить к Аллаху Субхану Тааля, это сложно и тяжело. А проявлять сабр с Аллахом, мы сказали, что это значит сабр с Аллахом, это еще сложнее. Джунейда спросили, что такое сабр. Он сказал, это глотание горечи без выражения мрачности, без мрачного выражения на лице, и хмурости на лице. Зуннун аль-Мисри, он сказал, терпение – это отдаление от нарушений, от противоречия установлениям Аллаха Субхану Тааля. И это молчание, это спокойствие, когда приходится испить чашу испытания. И это скрытие нужды, когда приходит бедность. Когда приходит какая-то материальная нужда, скрытие этой нужды. Также говорят про сабр, по поводу того, что такое сабр. Сказано, что это благопристойное поведение человека при горе, при испытании. То есть человек встречает горе, испытание благопристойно. Также сказано по поводу сабра, что это принятие горя, беды без возмущения и жалоб. То есть принятие испытания Аллаха без возмущения и жалоб. Также сказано про сабр, что это приучение своей души преодолевать неприятности. Также сказано про сабр, что это хорошее поведение, благопристойное отношение человека, поведение его в горе, как и при благополучии. То есть человек также ведет себя благопристойно в горе, как и ведет себя в благополучии. Амр ибн Усман сказал, «Хуа ас-сабату маа Аллах». Сабр – это стойкость в соблюдении религии Аллаха. И это встреча испытаний Аллаха с радушием и мягкостью, кроткостью, спокойствием. Аль-Хавас сказал, «Сабр – это стойкость человека в соблюдении хукмов, установлений Кур'ана и Сунны». Это все высказывания разных людей про сабр. Все они правильные. Все они описывают сабр, это состояние в разных аспектах, с разных сторон. Все они являются правильными. Сказано также о сабр, листиана тубилля. Сабр – это обращение за помощью к Аллаху, упование на Аллаха. Мы сказали с вами, что это один из аспектов, да, сабра. Также сказано сабр тарку щаква. Сабр – это оставление жалоб. Это оставление жалоб. Сказано также, сабр, он подобен своему названию, сабр. Он горький, когда его пробуешь, сам он по себе горький, но потом плоды его сладкие. Плоды его сладкие. Также сказано, что сабр – это готовность человека на гибель его души ради довольства того, кого он любит. Ради довольства Аллаха Субхана ва Тааля. И говорят также, что есть 5 уровней терпеливых, сабирун. В арабском языке используется слово, встречаются такие слова. Слово сабир – это первый уровень. Муссабир, мутасаббир, сабур и саббар. Хорошо. Все эти слова с корнем сабр. Сабир, муссабир, мутасаббир, сабур и саббар. Сабир – это общее название для людей, проявляющих терпение. Мустабир – это человек, который приобретает терпение и наполняется терпением. Мустабир. Мутасаббир – это человек, который проявляет сабр и требует это усилий от человека. То есть проявляет усилия для проявления, заставляет себя и проявляет усилия для того, чтобы проявлять терпение. Побуждает свою душу, заставляет ее проявлять терпение. Это как? Мутасаббир. Сабур. А сабур – это человек, обладающий великим терпением, чье терпение больше, чем терпение других. А саббар – это человек, у которого много терпения. Что, то есть здесь касается количества терпения. А первое – собор, который был до него, оно касалось чего? Качества терпения. То есть у того великое терпение, которое превышает терпение других. Здесь терпение, много терпения. Саббар. Али ибн Аби Талиб, радиаллаху тааля ан, он сказал, сабр – это верховое животное, которое не спотыкается. Сабр – это верховое животное, которое не спотыкается. Аль-Джарири сказал, что сабр – это когда человек не проводит различия между состоянием благоденствия и состоянием испытания, когда его душа спокойна в обоих состояниях. А вот тасаббур, мы говорили с вами, да, мутасаббир, это когда человек, он спокоен при испытаниях, но при этом он чувствует бремя и тяжесть этого испытания. То есть на нем лежит бремя этого испытания, и при этом он заставляет себя все равно проявлять вот это спокойствие. Абу Али ад-Даккак сказал, что терпеливые, они одерживают победу и обретают величие в обеих жизнях, потому что они получают от Аллаха его сопутствие. Аллах, он с терпеливыми, было сказано. Фаинна Аллах ма'асабири. Поистине Аллах, он с терпеливыми. Они получают сопутствие Аллаха, субхану таля. Аллах с ними, поэтому они обретают величие в обоих мирах. Аллах, субхану таля, говорит в суре Аль-Имран, в конце ее, «Васбиру, васабиру, варабиту». Терпите, проявляйте сабр, «Васабиру». И проявляйте стойкость, мусабара, варабиту, и стойте на страже. Здесь, в этом аяте, упоминание трех видов сабра. Хорошо? И причем упоминаются они как в порядке возрастания, их величия. От более низкого к более высокому. Сначала сказано «эсберу», это сабр. Сабр, он ниже, чем сабиру, чем мусабара. Мусабара ниже, чем рабиту, мурабата. Мурабата происходит от слова рабата, раб, то есть привязывать, связывать. Человек, который стоит на страже исламских земель, называется мурабит. Вот это вот нахождение на заставах исламских земель называется рибат. Почему? Потому что они, мурабитун, они держат на привязи своих лошадей, ожидая тревоги, все время в ожидании, стоят на страже, хорошо? В ожидании. Поэтому называется мурабит. Происходит слово рабт, привязывает. У них лошади привязаны. И каждого человека, который вот так находится на страже, он привязал свою душу. Для чего? Для совершения покорности Аллаху субхану ва тааля. Ждет любой возможности совершить. Находится в ожидании все время и готовности совершения угодного Аллаху деяния. Тоже называют такого человека как мурабит. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе «Аля ухбирукум бима ямхуллаху бихи л-хатая, ва ярфау бихи дараджат». Сообщите ли мне вам о том, посредством чего Аллах стирает прегрешения и возвеличивает, поднимает степени. И потом сказал «Исбагуль вуду аляль макари» – «Совершение омовения наилучшим образом при наличии неприятного». То есть, например, приходится человеку совершить, может быть, прохладной водой воду. Не совсем ему приятно это делать. Нет возможности согреть воду. Приходится прохладной водой взять. При этом он берет наилучшим образом вуду. Дальше. «Кесратуль хутай ляль масаджид» и многочисленность шагов к мечети. Да, так человек живет отдаленно от мечети, он ходит в мечеть. Субханал, через это все сказано. Стираются прегрешения и возвышаются степени человека. «Вантизару ссаляти бада ссаля» и ожидание намаза после совершения намаза. То есть после совершения намаза ожидание следующего намаза. Человек находится в ожидании. «Фазаликуму рибат», «фазаликуму рибат». Вот это и есть рибат, это и есть рибат, говорит пророк алейхиссалату вассалям. То есть здесь человек, он привязал свою душу к покорности Аллаху и находится все время в ожидании совершение угодных Аллаху субхану таля деяний. И сказано, рибаб, в течение одного дня на пути Аллаха, он лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть. По поводу толкования твоята говорили разные ученые, «Исберу, васаберу, варабиту», говорили, то есть, терпите своими душами, нафсами, проявляя покорность Аллаху, васабиру, и проявляйте мусабара, стойкость своими сердцами при испытаниях от Аллаха, варабиту, и своими душами, сердцами, духами своими устремляйтесь к Аллаху. Также сказано по поводу этого аята «Исберу асаберу рабиту», его значение говорят «Исберу филля», проявляйте сабр на пути Аллаха, «Уасаберу билля», и проявляйте стойкость благодаря Аллаху, то есть уповая на Аллаха, «Варабиту ма Аллах», и стойте на страже с Аллахом, то есть с его хукмами, с его установлениями. Также сказано по поводу этого аята «Исберу асаберу рабиту», проявляйте сабр при благоденствии, проявляйте мусабара стойкость, когда приходят горе, несчастья, тяжести, варабиту, и стойте бдительно, находясь в земле врага, на границах, да, землями врагов. И дальше в этом аяте, что? Ваттакулла, бойтесь Аллаха, и бойтесь Бога небес и земли. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Может быть, вы обретете счастье в вечном мире. Также сказано «Исберу васаберу рабиту», сказано, проявляйте сабр, да? Сабр, то есть со своей душой. Мусабара – стойкость при встрече с врагом, между тобой и врагом. То есть мусабара касается терпения в отношении врагов. То есть стойкость в отношении врагов. Мурабата – это сабат, стойкость и подготовка, снаряжение. И вот рибаб, мы сказали, это что? Это постоянное нахождение на сагар. Сагар, то есть на вот этих приграничных территориях. Для чего люди там стоят? Для чего находятся на заставах? Чтобы не напал враг. Вот так же вот есть рибаб и на заставах сердца. Нахождение человека на заставах сердца для того, чтобы не напал на сердце шейтан. Не смог завладеть сердцем, не смог разрушить его, не смог привести его в расстройство. Рибат есть что? На заставах исламских земель. И есть рибат на заставах сердца. На заставах сердца. Другие высказывания по поводу сабра говорят, глотни терпение. Испей из чаши терпения. И если оно тебя убьет, то значит ты умрешь шахидом, мучеником. Если останешься жить, значит будешь жить достойной жизни. Дальше сказано, проявление терпения при следовании по прямому пути, в стремлении к Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек проявляет терпение, то это признак победы, признак достижения. Проявление терпения, если есть сабр у человека в несчастьях, это признак избавления от несчастья, просвета. О Аль-Бухари говорит Ибн-Аль-Кайм, рахимаху та'аля, что в его книге «Аль-Адаб Аль-Муфрад». Аллаху та'аля аль-Хадис, это в Тарих Аль-Кабир, этот хадис. Сказано, что пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, когда его спросили о том, что такое иман, вера, он сказал «Ас-сабру вас-самаха». Это терпение и щедрость. Терпение и щедрость. Шейх Аль-Бани, он сказал в Сильсиля Сахиха, что этот хадис, он достоверный. Итак, когда спросили пророка, алейхиссалату ассалям, что такое аль-иман, он сказал сабру вас-самаха. Это терпение и щедрость. И это из великих слов, содержащих великий смысл, представляющий собой великий довод, который заключает в себя эти слова, все состояния имана от первого до последнего. Объемлят эти слова, все состояния имана, веры. Иман – это что, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Сабр, терпение и самаха, щедрость. Потому что от души человеческой что требуется? Требуется совершение того, что ей приказано. Совершить то, что приказано, это значит отдать от себя. Приказано душе отдать. Что побуждает человека отдать? Самаха, щедрость. Поэтому это половина имана. То есть совершить то, что приказано, для этого нужна щедрость. И от души требуется оставить то, что запрещено, и отдалиться от этого, к этому побуждает что? Человека сабр. Это великий хадис, содержащий в себе все состояния, степени имана, охватывающие собой понимание имана. Аль-иман – это сабр и самаха. Аллах субхану ва тааля приказал в Коране сабр джамиль – красивое терпение. И приказал в Коране «Ас-сафхаль-джамиль» – красивое прощение. И приказал в Коране «Хаджр-аль-джамиль» – красивое оставление. И говорит Ибн Аль-Каим, я спросил шейха Ислама Ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, что это такое? Он сказал «Сабр-аль-джамиль» – красивое терпение – это терпение, в котором нет жалоб и которое не сопровождается жалобами. «Ас-сафхаль-джамиль» – красивое прощение, это такое прощение, которое не сопровождается упреками. Аль-хаджруль-джамиль, красивое оставление. Вахджурхум хаджран джамиля, говорит Аллах, и оставь их хорошим оставлением. Терпи то, что они говорят, и оставь их хорошим оставлением. Это такое оставление, при котором не причиняется обида. В одном из асаров от Бану Исраиль. То есть это не хадис. Но есть такие слова, что говорит Ибн Аль-Кайм, что Аллах Субхану ва Тааля одному из пророков внушил одному из своих пророков, что я ниспослал своему рабу испытания, и он воззвал ко мне, чтобы Аллах Субхану отвел это испытание. Но я не дал ему сразу ответ, отсрочил, и он стал жаловаться. Тогда я сказал: «О мой раб, как я тебя помилую, освободив от того, посредством чего тебя милую?» Хорошо. То есть, как помилую тебя, освободив от того, что я для тебя сделал милостью, то есть, посредством чего я тебя милую. То есть, иногда человеку не нравится что-то, он думает, что это для него зло. А на самом деле, это милость от Аллаха Субхана. Он просит избавить Аллаха его от этого, на самом деле, это для него милость. Ибн Уйейна, касаясь слов Аллаха Субхану ва Тааля, «Ваджаальна минум аиммата яхдуна би амрина ламма сабару», и мы сделали из них имамов, предводителей, которые вели прямым путем по воле нашей, тогда, когда проявили терпение. Он сказал по поводу этих слов: мы сделали из них предводителей в религии, которые вели по прямому пути по нашему, по нашей воле, когда проявили терпение. Он сказал, они взяли главное, но Ейна сказал, касаясь этого аята, они взяли главное, и Аллах сделал их главными. То есть они проявили что? Сабр, и Аллах Субхану Тааля сделал их предводителями в религии, имамами по своей воле. Ибн Ейна сказал, ахазу би расиль амр, фаджаалахум руаса. Они взяли главное, и Аллах сделал их главными. Взяли вере в религии, да, это главное, то голова религии, как бы, голова имана, рас-суль-иман. Они взяли эту голову имана, и Аллах сделал их главными. Сказано было, что красивое терпение, терпение, в котором нет жалоб, и которое не сопровождается жалобами. Здесь нужно уточнить. Есть жалоба Аллаху, и есть жалоба на Аллаха. Если человек жалуется Аллаху, то это никак не противоречит терпению, не противоречит сабру. Иакуб, алейхиссалам, пообещал проявлять сабр-джамиль, красивое терпение, как сказано в суре Юсуф. А если пророк что-то обещает, то он не нарушает свое обещание. Иакуб, алейхиссалам, если обещал, значит, он не нарушил своего обещания. Но в то же время Аллах Субхану Тааля говорит в суре Юсуф, что он сказал: «Иннама ашку басси ва хузни иля Аллах», поистине жалуюсь на свою беду и печаль Аллаху. Это значит, что это не противоречит терпению. Он был терпелив, но при этом жаловался Аллах Субхану Тааля. Это не противоречит терпению. Аюб, алейхиссалям, Аллах Субхану Тааля говорит про него, что он нашел его терпеливым. И в то же время рассказывать про него, что он обращался к Аллаху со словами «Массани ад-дурру, ва анта архамур рахимин», «Коснулась меня беда, недуг этот, а ты самый милостивейший из милующих. То есть жаловаться Аллаху Субхану ва Тааля никак не противоречит терпению. Противоречит терпению жаловаться на Аллаха. Один человек увидел, как другой жалуется людям на свою бедность, на свою нужду. И сказал: вот такой-то. Ты жалуешься на того, кто к тебе милостив, тем, кто к тебе не милостив. То есть ты жалуешься на того, кто тебя милует, тем, кто тебя не милует. И потом он прочел после этого такие слова. Он сказал: когда постигает тебя несчастье, то проявляй терпение. Проявляй терпение. Терпение щедрого. Поистине он к тебе, а тебе лучше знает. Аллах Субхану Тааля, он о тебе лучше знает. А если же ты жалуешься кому-то из людей, то получается, что ты тышку рахима или аллази ля ярхам. Ты жалуешься на милостивого тому, кто не милует. Тому, кто не милостив.